Глава третья. Что нужно есть? Хорошо, я понял. Нужно стараться есть только ту пищу, которая появилась естественным образом. Да, так оно и есть, подтвердил змей. Но если мне очень хочется отведать каких-нибудь искусственных продуктов, которые в природе не встречаются. Например, хомяк задумался. Как-то мой хозяин уронил в клетку кусок шоколадки. Я попробовал ее, и клянусь тебе, никогда еще я не ел ничего вкуснее. Она просто таяла во рту и так приятно обволакивала язык. Хозяин пытался ее отнять, но я все же смог припрятать небольшой кусочек шоколада у себя за щекой. Потом уже моя четвероюродная тетя по папиной линии мне объяснила, что это есть нельзя. Что шоколад для нас вредный и что его делают люди. Получается, так как шоколад не встречается в естественной среде, значит его есть нельзя? И да, и нет. Видишь ли, насколько я помню, настоящий шоколад сделан из естественных ингредиентов, которые тоже встречаются в дикой природе. Он состоит из какао-бобов, масла какао и сахара. Но вот, например, сахара в том количестве, в котором он добавляется в шоколад, никогда в природе не встречается. Люди добывают сахар из свеклы или сахарного тростника. И чтобы добыть всего одну чайную ложку сахара, потребуется несколько крупных клубней свеклы. А вот это уже не совсем естественный процесс. Для хомячка, да и для человека есть слишком много сахара неестественно, а значит вредно. Так ведь не было задумано природой и эволюцией, а значит точно что-то пойдет не так. Это как будто ты вдруг решишь, что отныне будешь питаться только рыбой и примешься нырять за ней. И рыбы не поймаешь, да и сам утонешь, потому что это неестественно, так не должно быть. «Значит, сахар есть вообще нельзя», – заключил хомяк. «Да нет же. Все есть вред и все есть польза, в зависимости от количества. Если иногда съедать один небольшой ломтик шоколада, в котором и сахара содержится тоже не так много, то, скорее всего, ничего страшного с тобой не произойдет. Особенно, если этот шоколад не магазинный, а его сделал твой хозяин». «А чем магазинный шоколад хуже?» Все зависит от того, из чего его сделали. Видишь ли, люди достаточно жадные существа. Они все время пытаются заработать как можно больше денег. Если у кого-то это получается, его захватывает только одна идея. Как бы заработать еще больше. Из-за этого часто начинает страдать качество продуктов. Например, взять тот же шоколад. Один из основных ингредиентов в нем – масло какао. Но оно очень дорогое в производстве. Из-за этого шоколад тоже будет дорогим, а значит его смогут купить меньше людей. А это значит, что производитель продаст шоколада меньше и заработает денег тоже меньше. «И что же делать?» – заволновался хомяк. Люди всегда придумывают разные ухищрения в погоне за собственной выгодой. Например, они научились заменять масло какао более дешевым аналогом. Из-за этого цена шоколада снизилась, его смогли позволить себе купить больше людей. Правда, это дешевое масло оказалось не таким безвредным, как какао-масло. В дешевом масле содержатся трансжиры, а это уже совсем вредная штука и для человека, и для хомяка. В общем, шоколад можно назвать безвредным, только если есть его совсем немного и если он сделан из настоящего масла какао. Но как мне понять, что и сколько нужно есть, чтобы прожить дольше? Как ты помнишь, то, что ты ешь, состоит из белков, жиров и углеводов. Да, я это помню. Теперь необходимо разобраться, чего из этих вещей тебе нужно есть больше, а чего меньше. Комментарий. В природе нет однозначно вредных продуктов, кроме ядов, которые никакой пользы принести не могут в принципе. Как вы уже поняли, все зависит от количества. Шоколадка перед экзаменом может помочь вам усилить свои умственные способности, так как мозг питается углеводами, которых в шоколаде очень много. Такой быстрый впрыск углеводов действительно может увеличить умственные способности, но слишком многого от него ждать не стоит, равно как и увлекаться им. Однако, несмотря на это, человек в погоне за прибылью смог создать продукт, который лучше вообще не употреблять. Имя этому продукту – трансжиры. Если не вдаваться в подробности и объяснить простым языком, то выглядит это так. В природе у нас есть два состояния жира – жидкое и твердое. Чаще всего твердый жир животного происхождения, то есть находится внутри живых организмов, сало. Но встречаются твердые растительные жиры, пальмовое и кокосовое масло. Своей твердостью он обязан молекулярной форме. Молекулы прямые, как палка. Такую форму они принимают потому, что все их химические связи заполнены атомами водорода. Из-за этого они называются насыщенными. Эта особенность дает возможность молекулам жира, не мешая друг другу, утрамбовываться и принимать твердую форму. Грубо говоря, они могут сложиться, как штабеля бревен, затвердеть, и жир после этого можно намазать на хлебушек. По иронии судьбы, такая форма хорошо укладывается не только на хлебушки, но и внутри стенок сосудов, приводя к атеросклерозу. Атеросклероз – заболевание, при котором внутри сосудов образовываются своеобразные выпячивания, внешне похожие на прыщик, заполненные липидами – жирами. Опасно оно тем, что такие прыщики могут перекрывать ток крови по сосудам, что может привести к повреждению органа, который они питают. Классическим примером является инфаркт – повреждение сердца, и инсульт – повреждение мозга. Это не значит, что он автоматически становится вредным, но количество животных жиров в ежедневном рационе стоит ограничить не более 10% от общего количества жира в пище. В состав растительного жира, как правило, входят ненасыщенные жиры. К ним также относятся те самые омега-3 и омега-6 – полиненасыщенные жирные кислоты. То есть в их молекулах есть места, куда потенциально можно впихнуть атом водорода. Из-за этого форма молекулы жира перестает быть прямой, а становится зигзагообразной. Такие молекулы чисто физически не могут утрамбовываться, и поэтому такой жир может принять только жидкую форму – растительное, оливковое, соевое масло. Именно поэтому утрамбовываться внутри стенок сосудов им тоже тяжело, а значит, таким жирам стоит отдавать предпочтение в рационе. Но у натурального насыщенного жира есть минус. Он дорогой. Ненасыщенные жиры не подходят для производства многих кулинарных изделий, в основном кондитерских, и быстро портятся. Слышали про прогорклое масло? А так как рынок всегда стремится извлечь максимум прибыли, люди нашли способ уменьшить затраты. В 1901 году химик Вильгельм Норман придумал способ, как из дешевых ненасыщенных жиров, хлопкового и соевого масла, которые в обычном своем виде жидкие, неприятно пахнут и быстро портятся, сделать твердый жир, хорошо подходящий для кулинарии, без запаха и который сможет храниться годами. Этот метод получил название гидрогенизация, от слова гидрогениум – водород. В процессе производства зигзагообразные молекулы ненасыщенных жиров искусственно насыщали водородом. Из-за этого они выпрямлялись, подобно своим насыщенным собратьям, и могли принимать твердую форму. Но с одним условием – из хаотичных зигзагов получались буквы Z. Название «транс» обозначает форму молекулы. Цис-форма – это те самые ненасыщенные зигзаги, а транс-форма, то есть что-то вроде буквы Z, и есть трансжир. Кстати, первым искусственным продуктом, содержащим огромное количество трансжиров, был маргарин. Утрамбовываться молекулам трансжира в таком виде становится возможно, значит, такой жир можно сделать твердым, как масло. Но, к сожалению, вред для здоровья они оказывали колоссальный. А все из-за того, что данная конфигурация молекул является абсолютно неестественной для нашего организма. Наше тело просто не знает, что с ними делать. В норме насыщенные и ненасыщенные жиры как-то участвуют в метаболизме. Клетки расщепляют жиры на составные части и используют их для обновления своих клеточных мембран, оболочек клеток, их кожи, создания гормонов, особых веществ, регулирующих все внутренние процессы в организме и так далее. С трансжирами из-за их неестественной структуры не могут использоваться все эти функции, одеваться куда-то им надо. Поэтому организм просто закидывает их на антресоль, чтобы не мешались. Беда в том, что в роли такой антресоли выступают наши сосуды. Злоупотребляя продуктами с высоким содержанием трансжиров, атеросклероз развивается гораздо быстрее. Увеличение потребления этих жиров всего на 1-2% в суточном рационе приводит к возрастанию числа инсультов и инфарктов на 23%. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, содержание трансжиров в суточном рационе не должно превышать 1%, так как они, доказано, увеличивают риск развития инфаркта, инсульта, сахарного диабета и ожирения. Но так как трансжиры очень дешевые и вкусные, производителям трудно удержаться от того, чтобы не добавлять их в свою продукцию. Поэтому важно обращать внимание на состав продуктов, которые вы покупаете. Чаще всего трансжиры прячутся на упаковках под следующими названиями. Гидрогенизированное масло – Hydrogenated Oil. Заменитель масла какао – Cocoa Butter Substitute. Кондитерский жир – Confectionery Fat. Растительный жир и растительное масло – Vegetable Oil, Vegetable Fat. Заменитель молочного жира – Milk Fat Substitute. Порошковый гидрогенизированный жир – Powdered Hydrogenated Fat. Маргарин – Margarine. Молочный, творожный или сырный продукт. Растительные сливки. Особенно часто трансжиры используются в кондитерских изделиях и фастфудах. Именно поэтому их потребление стоит ограничить. С 2018 года на законодательном уровне установлен лимит на содержание трансжиров в продуктах питания – не более 2%. Но после принятия технического регламента национальных ГОСТов это правило не является обязательным и носит рекомендательный характер. Поэтому приучайте себя читать состав того, что едите. Что насчет жареной пищи? Жареная пища в целом не так вредна, как многие думают. Но жареная в подавляющем большинстве случаев жарится на масле. По сути, масло – это просто жир. Жир сам по себе не очень вкусный, но по какой-то причине его добавление всегда улучшает вкусовые показатели практически любой пищи. Для сравнения, попробуйте диетическую куриную грудку и ту же грудку, но с добавлением майонеза. По сути, майонез – это оливковое масло плюс яичный желток, то есть просто жир в квадрате. А это влечет за собой две проблемы. Первое. Если вы покупаете где-то жареную еду, особенно не в самых проверенных заведениях, то есть вероятность, что в погоне за прибылью производитель использовал самое дешевое масло вплоть до маргарина. Короче, покупная жареная еда может быть приготовлена с применением трансжиров, а это уже очень вредно. Вторая. Сам термин «жареное» подразумевает то, что для приготовления использовалось масло, а масло достаточно калорийное. Для сравнения, 100 граммов жареной курочки содержит порядка 240 килокалорий, в то время как та же самая курица без добавления масла содержит 140 килокалорий. Поэтому если вы решили похудеть, то стоит ограничить в вашем рационе жареные продукты, особенно приготовленные на масле из насыщенных жирных кислот, сливочное масло и тому подобное. Однако время от времени можно себе позволять жареные продукты, но лучше отдавать предпочтение пище, приготовленной самостоятельно. Так вы точно будете уверены, что жарили на хорошем растительном масле, без каких-либо трансжиров. Вывод. Трансжиры лучше полностью исключить из рациона. Животного жира, насыщенного, стоит потреблять не более 10% от общей энергетической ценности. Ненасыщенный жир можно есть в большем количестве – 10-20%. От трансжиров стоит отказаться совсем.